Двойка кубков. Юноша и девушка приносят друг другу клятвы, призванные скрепить их союз. Соприкосновение их рук рождает энергию, которая поднимается вверх в форме кадуцея Гермеса с головой льва. Карта изображает таинство единения мужского и женского начал. Символика. Кадуцей Гермеса – это жезл бога Гермеса, Меркурия, обладавший способностью примирять враждующих. За века символ обогатился другими смыслами. Две змеи стали олицетворять дуализм мироздания, а кадуцей сделался ключом к тайному знанию. Красный лев символизирует страсть. Крылья – способность пересекать любые границы. Две переплетенные змеи, противоположности которой должны соединиться. Домик среди холмов на заднем плане олицетворяет общее пространство. Общее значение. Суть карты – любовь, слияние, гармоничное взаимодействие, о чем бы ни шла речь. Аркан склоняет идти навстречу, общаться, сотрудничать, доверять. В позитиве – прямое положение. Любовь, дружба, близость, тесное сотрудничество, взаимность, слияние, примирение. В негативе – перевернутое положение. Навязчивость, трудности в общении, разногласия, созависимость. Двойка кубков в раскладах. Отношения. Симпатия, знакомство, любовь, взаимопонимание, забота друг о друге, приятная встреча, свидание, букетно-конфетный период. В негативе – эмоциональная зависимость, несостоявшееся свидание, мелкие трения в паре. Работа и финансы. Взаимовыгодное сотрудничество, кооперация, объединение компаний или структурных подразделений, любимая работа. Финансовое состояние не вызывает беспокойства. В негативе – сложное сотрудничество, отказ от сотрудничества. Здоровье. Отличное самочувствие. В негативе – венерические заболевания. Личность. Дружелюбие, внутренняя гармоничность, общительность. В негативе – привязчивость и навязчивость. Ключевые слова. Любовь, союз, совместимость, слияние, притяжение.